фильм начался, и Северуса захватил неистовый вихрь эмоций. Он никогда особенно не интересовался Макгловской историей, поэтому развернувшаяся перед ним борьба шотландских горцев, жестоко подавляемая верными британской короне солдатами, потрясла его до глубины души. Изуверские убийства мечтавших о свободе фермеров невольно воскресили в памяти события Первой и Второй магических войн, когда пожиратели смерти вырезали неугодных хозяину магов и магглов целыми семьями. Романтическая линия главного героя, подростка, обманным путем проданного в рабство собственным, алчущим наследство дядюшкой, оставилось неравнодушным. Его сердце было всецело на стороне шотландского патриота-освободителя Алана Брика Стюарта, поэтому открытый финал картины сильно разочаровал его. Тоскливый, полный горечи взгляд, которым Брек окидывал родные просторы, лодка, увозившая юного Дэвида и его возлюбленную, а сразу за ними, плывущие по экрану титры. «Ну как, понравилось?» – спросила его Петуния, как только они втроем вышли из кинотеатра и на выданные мистером Эвансом деньги купили себе мороженого. «Даже не знаю», – задумчиво протянул Снейп. «Хотелось бы понять, чем закончилась эта история. Когда Брек сдался коменданту, я ожидал, что в финале последует его казнь, хоть это было бы очень несправедливо по отношению к нему. Теперь гадай, как сложилась его судьба дальше», — раздраженно буркнул он. «Вот уж не подозревала, что ты такой кровожадный», — поджала губы Лили. «Ладно, так уж и быть, к следующему воскресенью приготовлю тебе Катриону, а то ведь ты весь изведешься от неизвестности. Что бы я без тебя делал?» — благодарно улыбнулся Северус, вложив в эту фразу совсем не тот подтекст, который услышала 12-летняя Лили. 1. Роберт Льюис Стивенсон «Похищенный». Роман «Похищенный», как и странная история доктора Джекила и мистера Хайда, написан в Борнмуте. Отдельными главами печатался в юношеском журнале Young Fox, начиная с 1 мая 1886 года. И в июле же роман был опубликован отдельной книгой лондонским издательством Cassell & Company. Время действия романа – 1751 год, место действия – Шотландия и омывающие ее моря. В отличие от «Черной стрелы», где писатель не слишком заботился об исторической достоверности, даже откровенно говорил, читатели книги и читатели исторических документов, люди разных миров, «Похищенный» написан более тщательно. Стивенсон и сам побывал в тех местах, куда забросил странствовать своего героя Дэвида Бальфура, и скрупулезно работал над топографическими картами этих районов. Писал Стивенсон роман ради заработка, однако его гений таков, что роман читается с большим интересом. А вот денег писатель за него получил немного. Ему платили в журнале 30 шиллингов за 1000 слов. «Похищенный» – первая часть дилогии. Вторая называется «Катриона». Она была написана в 1893 году, и в ней, как уверены литературоведы, Стивенсону впервые удался образ женщины. Интересно, что начинается Катриона ровно в то время, в какое завершилась история похищенного Дэвида Бальфура. Http Роберт Лоуис Стивенсон Руэрэль Стивенсон Исп. Краткое содержание романа. Https www.levelipruriviev 142643 похищенный. 2. Роберт Льюис Бальфур Стивенсон, англ. Роберт Лоуис Бальфур Стивенсон. 13 ноября 1850, Эдинбург, 3 декабря 1894, Уполу, Самоа, шотландский писатель и поэт, автор приключенческих романов и повестей, крупнейший представитель неоромантизма, автор романов «Остров сокровищ», «Похищенный», «Катриона», «Черная стрела», «Клуб самоубийц» и многих других. https.ru.wikipedia.org/wiki Стивенсон Роберт Льюис. Глава 28. Вечером того же дня произошло весьма важное для Снейпа событие. После ужина он поспешил в свою спальню и устроился за письменным столом, намереваясь начать читать принесенную от Эвансов книгу. Но едва Северус перевернул первую страницу «Похищенного», как сверху неожиданно донеслось: «Ну и как тебе живется в теле 12-летнего мальчишки?» Снейп поднял глаза и встретился с насмешливо проницательным взглядом своего прадеда, который внимательно изучал его с портрета. Прикидываться ничего не понимающим подросткам не было никакого смысла. Похоже, Септимус Принц прекрасно знал, что перед ним, взрослый маг, волею судьбы заброшенный в тело ребенка. «Думаю, так же, как и вам в качестве магического портрета», парировал он. «Я имею в виду наши ограниченные возможности. Насколько я слышал от Элеоноры, ты не очень-то пытаешься себя ограничивать», — хмыкнул Септимус. «Вот только не уверен, Разумно ли так поступать? Тебя вернули с того света не для того, чтобы ты быстро погиб в этом. Значит, вы призываете меня к осмотрительности и благоразумию?» Снейп сложил на груди руки и возмущенно воззрился на своего прадеда. «Странно. Со слов вашей же супруги, я составила вас иное мнение. Она утверждала, что вы бы предпочли противостоять врагу, а не отсиживаться в кустах, надеясь, что жестокая судьба обойдет вас стороной. Принцы никогда не были рыцарями без страха и упрека», — горько произнес Септимус, — «скорее, осторожными и хитрыми лисами, способными пережить любые лихолетия. Вы предлагаете мне затаиться и ждать, пока Волдеморта убьет кто-нибудь другой?» — зло выплюнул Северус. «Может, у вас и кандидатура для этого имеется? В моей прошлой жизни эту задачу возложили на плечи 17-летнего мальчишки, лишив его нормальных детства и юности. Так ведь и ты, как я понимаю, не станешь ждать до глубокой старости и попытаешься поскорее избавить мир от этого чудовища. Ах да, я забываю, что ты и сейчас отнюдь не ребенок. Кстати, прими мои комплименты. Во всем, кроме блестящих знаний и отличного, для своего возраста, владения магией, ты прекрасно притворяешься. Пожалуй, лишь для тех, кто уже пребывает за гранью, не является тайной твоя истинная сущность. Спасибо, криво усмехнулся Снейп. Стараюсь в меру своих скромных артистических способностей. Несмотря на явный сарказм, невероятно напоминавший Снейпу его собственное поведение в зрелые годы, Септимус нравился ему все больше и больше. К тому же с ним Северус мог расслабиться, не опасаясь выдать себя. Можно спросить, почему вы столько лет молчали? Поинтересовался он. Элеонора так нуждалась в вашей поддержке все эти годы. Лицо Септимуса омрачилось. У меня имелись на это причины. Попробую объяснить тебе. Твоя мать была очень несчастной девочкой, замкнутой, некрасивой и неуверенной в себе. И в том, что она сбежала с этим маглом, наша вина. Декстер с Маршей не уделяли единственной дочери достаточно внимания, а нас с Элеонорой полностью захватили научные изыскания. И в итоге мы проморгали момент, когда твой отец затмил для Елин весь мир, а потом ее же, бедняжку, и обвинили во всем. Элеонора считает маму чуть ли не виновницей вашей гибели, тихо сказал Снейп. Я умер по собственной глупости. В ту неделю, когда Елин исчезла, я несколько раз забыл принять изготовленные мною лично сердечные капли. И вот, он тоскливо обвел рукой свое последнее пристанище, результат. Очнувшись в качестве портрета, я был так зол на всех, на дуреху внучку, на жену, всегда отличавшуюся такой проницательностью и вдруг во всем поддержавшую Декстера с Маршей, на себя, за свою нелепую смерть, что поклялся не разговаривать ни с кем из принцев, пока они не одумаются и не позовут Айлин домой. «Но ведь мы уже полтора года дома», — вкратчиво напомнил портрету Северус, «а вы так и не заговорили ни с Элеонорой, ни со мной». «Да, это правда», — признал очевидный Септимус, «и, вероятно, я слишком долго медлил, но мне хотелось присмотреться к тебе поближе. Я понимал, тебя неспроста вернули оттуда, откуда никому нет возврата, и тем не менее боялся, что ты окажешься скорее маглом, чем волшебником. Если бы Элеонора рассказала мне о тебе, поделилась тем, какой у нас удивительный правнук. Но за столько лет моего молчания она привыкла относиться к моему портрету как к самой обычной вещи». Септимус глубоко вздохнул. «Ясно», Северус открыл было рот для нового вопроса, но внезапно почувствовал, что ему не хватает воздуха. Страшная догадка пронзила его мозг. «Теперь, когда мистер Принц больше не намерен молчать, он сможет выдать его тайну Элеоноре». Он поднял голову. Какое-то время они пристально глядели друг на друга. Нарисованный на холсте пожилой волшебник и мальчишка с глазами взрослого мужчины. Наконец Септимус с усмешкой произнес. «Не беспокойся, Северус. Я не собираюсь обсуждать с женой твой маленький секрет. Ей это знание ни к чему. Она лишь разволнуется еще сильнее, а вот от тебя пока прока немного. Станешь пользоваться темной или боевой магией, заработаешь магическое истощение. Полагаю, тебе это известно». «Да», — Северус кивнул. Обещание Септимуса успокоило его, но почему-то накатила неимоверная усталость от этого долгого дня, начавшегося походом в кино в Макгловском Каукварте и завершившегося беседой с зачарованным портретом. «Когда мне понадобится помощь, я смогу обратиться к вам», — осведомился он, задувая свечу и закрывая лежавшую на столе книгу. «Если я не буду в этот момент занят более важными вещами, чем спасение нашего мира от зла», — донесся насмешливый голос с портрета. А сейчас позволь оставить тебя. Я почти 14 лет не общался с женой. Надеюсь, она обрадуется моему возвращению. Северус уже давно спал, когда Элеонора, тяжело опираясь на перила, поднялась из лаборатории в собственную спальню. Сегодня, после долгих недель поисков и неудач, она наконец завершила работу над одним из самых страшных заказов, полученных ею когда-либо от Вальдемарта. Яд, по своему воздействию ничем не отличающийся от симптомов драконьей оспы, был готов. Сколько бы Элеонора ни старалась, она не могла выкинуть из памяти тот вечер, когда темный лорд явился, чтобы лично попросить ее о небольшой услуге. «К сожалению, дорогая миссис Принц, сейчас мне нечем заплатить вам», — бледные губы Ридгла растянулись в жутковатой любезной улыбке. «Но, надеюсь, вскоре вам пригодятся и моя дружба, и мое покровительство. Не хотелось показаться вам взбалмошным, но для моих экспериментов мне необходимо, чтобы действие созданного вами зелья невозможно было бы нейтрализовать существующими лекарственными снадобьями. Иными словами, любые попытки вылечить болезнь, вызванную тем, что вам, как я уверен, удастся изготовить, приведут лишь к усилению симптомов, и в конечном итоге». Он не договорил и еще раз улыбнулся своей пугающей улыбкой. «Вам потребуется также и противоядие?» — поинтересовалась миссис Принц. «Нет, это будет излишним», — покачал головой Вальдемарт. «Полагаю, вы хорошо меня поняли». «Да, я отлично поняла вас, мистер Ридгл», — с достоинством кивнула Элеонора, стараясь не выдавать сидевшему перед ней монстру своего страха. «А теперь, когда мы разобрались с делами, не хотите ли отобедать с нами?» «Простите, дорогая Элеонора», — в ответ на свое магдловское имя в глазах темного волшебника полыхнули отблески алого пламени, — «я бы с радостью, но у меня на сегодня запланирована еще одна важная встреча, которую, к моему глубочайшему сожалению, никак нельзя пропустить. И еще», — он с минуту помедлил, — «я буду счастлив, если отныне вы станете называть меня лорд Вальдемарт». Элеонора опустилась на постель и закрыла лицо руками. Следовало, конечно, послать Ридглу сову с сообщением, что его отрава готова, перелита в хрустальной фиалы и закупорена плотно притертой пробкой, но у нее не имелось сил для этого последнего шага, после которого она почти наверняка станет соучастницей убийства. Элеонора старалась не думать, для кого варила столь коварный и необычный яд. Она лишь пыталась отсрочить момент передачи этой жидкой смерти в безжалостные руки темного лорда. «Если бы ты не был так суров со мной и подсказал, что мне сейчас делать», — с мольбой обратилась она к молчавшему вот уже более 14 лет портрету мужа. «Судя по всему, моя девочка крепко вляпалась», — донеслось в ответ. Элеонора вскрикнула, но тут же взяла себя в руки, метнула в дверь заглушающим и, подойдя к портрету, погладила золоченую раму. «Значит, ты все же сменил гнев на милость», — глухим голосом произнесла она. «Не век же мне отмалчиваться, глупышка», — примирительно сказал Септимус. «Признайся, это все из-за мальчика. Ты простил меня ради Северуса». «Ну», — замялся мистер Принц, — «и из-за него тоже. А еще не могу смотреть на твои мучения из-за этого зелья, дорогая. А раньше смотрела и в ус не дул», — с обидой выплюнула Элеонора. «Вот возьму и поджарю тебя адским пламенем за твое многолетнее молчание. Узнаю свою Элеонору». Совершенно не испугался угрозы Септимус. «Сколько страсти! Эх, не был бы я заключен в эту раму. И что тогда, старый ты кобель, неужели полез бы ко мне под юбку? Не представляешь, как ты красиво в своем праведном гневе!» — восхищенно покачал головой мистер Принц. «Можешь поступать со мной, как твоей душе угодно. Я заслужил любое наказание. Брось ты эти глупости». Элеонора прижалась лбом к прохладному стеклу, всем сердцем желая ощутить его руку на своих густо припорошенных сединой волосах. «Просто скажи, что мне делать?» «Доверься своей интуиции», — внезапно посерьезнел Септимус. «Свари противоядие, но сохрани его в секрете». «Легко тебе говорить», — вздохнула миссис Принц. «Этот змей владеет ментальными науками не хуже, а возможно, даже лучше тебя, а я, как тебе превосходно известно, нет. Как думаешь, сколько я продержусь, если он решит покопаться у меня в мозгах? И что потом станет со всеми нами, когда он узнает?» «Именно за этим я и вернулся, дорогая», — перебил ее Септимус. «Полагаю, пришло время научить тебя отклюменции». «Меня?» — Элеонора посмотрела на покойного мужа. «Точно он не только умер, но еще и сошел с ума. В мои-то годы. Ты хочешь защитить нашу семью, и в особенности Северуса?» — сурово поинтересовался Септимус. «Вижу, что хочешь. С этого дня мы с тобой начнем заниматься, дорогая, лишь когда я сочту, что ты способна противостоять мистеру Ридблу, тогда ты и сваришь свое противоядие. Надеюсь, ты не обработала портрет заклятием вечного приклеивания и возьмешь меня в лабораторию. Нет слов, как я соскучился по нашей совместной работе, моя ворчливая женушка. Миссис Принц закусила губу и отвернулась. Никому в мире, включая горячо любимого супруга, она не была готова показать своих слез, пусть даже и слез радости. Сидя за столиком одного из лучших в магическом Лондоне ресторанов, Эйлин Принц судорожно раздумывала, что ей ответить на предложение Реджинальда провести эту ночь с ним. Они встречались вот уже около 2 месяцев, и все это время Бакстер вел себя как настоящий джентльмен и ограничивался поцелуем в щеку при встрече. Иногда, правда, он бросал на Эйлин пылкие взгляды, от которых ее сердце начинало учащенно биться, но дальше дело не шло. Эйлин не знала, радоваться ей или огорчаться. С одной стороны, уже много лет обделенная вниманием Тобиаса, она прямо-таки жаждала любви, нежности и секса. С другой, именно физический аспект отношений приводил ее в нескрываемый трепет. В постели с ней был груб и не сдержан. Предварительные ласки он считал достоянием геев и слюнтяев, а к потребностям Эйлин не прислушивался вовсе. Ей было стыдно признаваться в этом, но к своим 30 с лишним годам она никогда не испытывала оргазма. Пока Тобиас не расколотил вдребезги их старенький телевизор, она несколько раз наблюдала выражение неимоверного блаженства на лицах актрис, игравших в интимных сценах, и осознавала, что, вероятнее всего, именно так и должны выглядеть нормальные отношения. Но кино отличалось от жизни примерно так же, как Макглы от волшебников, и Эйлин постепенно смирилась с тем, что в худшем случае секс так и останется для нее вознёй под одеялом, сопровождающейся болезненным выкручиванием сосков и злым шепотом. «Ноги раздвинь, кукла фригидная, а в лучшем его не будет совсем. Прости, дорогая, я, наверное, поспешил со своим предложением», расстроенно произнес Реджинальд, увидев замешательство на ее лице. «Просто мне показалось». «Нет-нет», улыбнулась Эйлин, «тебе не показалось». Они с Бакстером отпарировали прямо к калитке маленького уютного коттеджа. «Я не знал, согласишься ли ты, но решил». Реджинальд окончательно смутился, взмахнул волшебной палочкой, и дорожка к дому озарилась светом десятков свечей. «Если ты против, я все сейчас же погашу», — торопливо прибавил он, вероятно, до смерти боясь показаться в ее глазах нелепым 45-летним романтиком. Вместо ответа она переплела его пальцы со своими и различила явственный вздох облегчения. Реджинальд действительно оказался романтиком. Свечи были везде: в прихожей, на лестнице, в широком коридоре, ведущем в хозяйскую спальню. Распахнув дверь, Эйлин ахнула и прижала руки к груди. Здесь тоже повсюду в воздухе парили свечи, а на прикроватном столике, рядом с бутылкой шампанского и 2 бокалами, стоял огромный букет роз. Эйлин в нерешительности застыла на пороге. Она понимала, войдя в эту комнату, она тем самым даст свое согласие на то, что случится дальше. А вдруг и этот кажущийся таким порядочным, добрым и внимательным человек в конечном итоге станет обходиться с ней не намного лучше, чем Тобиас? А вдруг она вообще не заслужила любви и счастья? Все эти вопросы вихрем пронеслись у нее в голове, пока она усилием воли не заставила себя успокоиться. «Дорогая, тебя что-то тревожит?» — услышала она взволнованный голос Реджинальда. «С какой стати ты возомнила, что заслуживаешь лишь Тобиаса с ней по с его грязными лапами и пивным перегаром?» — прикрикнула она на себя. «Почему думаешь, что больше никогда не будешь счастлива и любима?» Она повернулась к Реджинальду и осторожно коснулась его губ своими. «Наверное, все это просто прекрасный сон», — размышляла Эйлин, открыв глаза на следующее утро. Все свечи погасли, и в спальне царил полумрак. Реджи тихо похрапывал рядом, время от времени чему-то улыбаясь во сне. Трудно было представить, что этот мужчина, по-детски подсунувший обе ладони под щеку, всего несколько часов назад доставил ей море удовольствия и показал, чего она была лишена все эти годы. Эйлин потянулась и счастливо вздохнула. Все тело отзывалось приятной истомой, а при воспоминаниях о чувственных поцелуях Реджи, о его мягких ласковых руках, откуда-то безошибочно знавших, как сделать ей приятно, о глубоких неспешных толчках внутри нее, она снова возбудилась так, что едва не застонала. Все ее недавние страхи развеялись, как туман в солнечный день. Реджи идеально подходил ей в постели. Она никогда не испытывала ничего подобного, и горе тому, кто попробовал бы сейчас встать между ней и Бакстером. Как-никак она, волшебница из старинного темного рода. Мысленно Илин раз за разом возвращалась к событиям минувшей ночи, словно боясь поверить, что это действительно произошло с ней. «Мерлин, как же с тобой хорошо!» — выдохнул Бакстер в какой-то момент, сжимая Илин в объятиях и входя в нее так глубоко, что всю ее скованность как ветром сдуло, и она впервые позволила себе закричать. «Ты совершенно потрясающая женщина!» — сказал он чуть позже, когда они пытались отдышаться после долгого, нежного и умопомрачительного секса. От этих слов, которые она столько лет мечтала услышать от Тобиаса, пока ее любовь к нему не переплавилась в ненависть и презрение, очерствевшая душа Илин точно оттаяла. Если раньше она еще сомневалась, что чувствует по отношению к Риджинальду, то в эту минуту была абсолютно убеждена. Рядом с этим человеком ей бы хотелось прожить всю оставшуюся жизнь. Несмотря на возбуждение, усталость и переживания последних нескольких часов взяли свое, и она снова задремала. Проснувшись окончательно, Эйлин увидела прямо перед собой маленькую коробочку из алого бархата, в которой лежало кольцо с крупным бриллиантом. «Выйдешь за меня?» – спросил Риджинальд, вместе с одеждой отбросивший вчера всю свою неуверенность. Больше всего на свете Эйлин Принц не любила плакать. «Никогда не показывай собственную слабость», – учила ее бабушка Элеонора. «Никогда, ни перед кем». Впрочем, сейчас Эйлин совсем забыла все наставления. Счастливо улыбаясь, она кивнула и расплакалась в подушку. Глава 29. «Значит, Риджинальд, вы с нашей Эйлин собираетесь пожениться в следующем месяце?» Приосанившийся, одетый в добротную домашнюю мантию, Декстер налил всем присутствующим, исключая Северуса, по бокалу вина и с достоинством провозгласил: «За будущих мистера и миссис Бакстер. Да, мы планируем назначить церемонию на конец августа, чтобы в ней мог принять участие Северус». Риджинальд приветливо кивнул будущему пасынку, сидевшему напротив него. Эйлин много рассказывала о сыне, и ему очень хотелось заслужить, если не любовь, то хотя бы доверие такого дорогого ей мальчишки. «Весьма любезно с вашей стороны», — Декстер отсалютовал Риджинальду бокалом, воспользовавшись тем, что обычно главенствующая за столом, и не только, Элеонора сегодня с самого утра как-то подозрительно притихла. Пока мистер Принц разливался соловьем, Эйлин и Марша косились на Элеонору с нескрываемой тревогой. Уж не заболела ли та? Правда, Эйлин искренне волновалась за бабушку, единственного человека, относившегося к ней по-людски, тогда как Марша беспокоилась, что в случае болезни или, упаси Мерлин, смерти старой волшебницы им с Декстером попросту ни на что будет есть и содержать дом. Один Северус догадывался о причине, по которой Элеонора выглядела сейчас такой рассеянной. Ее наверняка вывел из душевного равновесия разговор с молчавшим около 14 лет портретом мужа. С ней б дорого заплатил бы за возможность узнать, о чем беседовали между собой его прадед и прабабка, но Элеонора, разумеется, и не помышляла делиться с 12-летним мальчишкой своими сокровенными тайнами. «И какую же вы планируете провести церемонию? Министерскую или...» — осведомился получивший временную свободу действий Декстер. «Мы с Эйлин подумали и решили, что в наших семьях давно не случалось магических браков. Нам кажется, пора возродить традиции. Всецело поддерживаю это решение». Внезапно вынырнула из своих мыслей Элеонора. «Брак, освященный самой магией, всегда куда прочнее министерского. Особенно», — она многозначительно посмотрела на внучку, — «если вы собираетесь обзавестись потомством». «Вы знаете о моем отношении к детям», — взволнованно отозвался Риджинальд. «Если Эйлин подарит мне сына или дочь, я буду совершенно счастлив». «Отлично», — улыбнулся про себя Северус, — «этот пункт моего плана можно считать выполненным. Мама выглядит очень довольной. У нее наконец-то появится любящий, заботливый муж, а через год почти наверняка родится и ребенок. Любопытно, какой из меня выйдет старший брат. Мерлин, воображаю, во что малыш превратит мою комнату, когда я буду приезжать на каникулы. Пожалуй, придется часть времени проводить в доме Элеоноры. Этот Бакстер, похоже, вполне приличный волшебник, но, уверен, в его доме нет лаборатории, а мне требуется где-то развивать свои многочисленные таланты». Северус Эйлин протянула руку и дотронулась до щеки Снипа. «Ты еще не сказал, что думаешь по этому поводу. Нам с Риджи, с мистером Бакстером, крайне важно твое мнение. Я хочу», — звонко произнес Снейп, — «чтобы ты была счастлива». А еще он обвел глазами присутствующих и с мстительным удовольствием представил, как надежды Декстера на то, что этот маленький гаденыш наконец-то уберется из моего дома, через пару секунд разлетятся в прах. Пожалуйста, не обижайтесь, мистер Бакстер, но я буду проводить большую часть каникул в Принцхаусе», обратился он к Реджинальду со всей детской непосредственностью, на какую только был способен. «Просто мне с бабушкой нужно заниматься, а у вас, скорее всего, нет такой лаборатории, как у нее. Честно признаться, у меня вообще никакой лаборатории не имеется», смущенно ответил Бакстер, с уважением глядя на Северуса. «Мы с Эйлин были бы счастливы, если бы ты согласился жить с нами, но, разумеется, не станем на тебя давить. Ты, кажется, и сам прекрасно знаешь, чего хочешь. Так что давай договоримся, что ночевать и заниматься ты будешь здесь, а после занятий, с обеда и до вечера, приходить к нам, благо тут недалеко. И, конечно, ты сможешь приглашать к нам своих друзей». «Правда, дорогой», — оживилась Эйлин. Она все еще не отошла от того, что произошло ночью и утром, вновь и вновь вспоминая, как они с Реджи не могли вылезти из постели, и чувствовала себя немного непривычно и странно. Она уже совершенно забыла, каково это, ощущать себя такой неимоверно счастливой. В последний раз она испытывала подобное, когда в Макгловском роддоме ей на руки положили маленького Северуса. В дальнейшем жизнь не баловала ее радостными событиями. Их было настолько ничтожно мало, что она легко пересчитала бы их по пальцам. Но, похоже, теперь этой беспросветной черной полосе наступил конец. Оставалось лишь надеяться, что Бакстеру удастся найти общий язык с Северусом. Летние каникулы показались Северусу, пожалуй, даже чересчур насыщенными. Он регулярно виделся с Лили, которая каждый раз подсовывала ему все новые приключенческие книги, и теперь он настолько пристрастился к чтению, что не мог заснуть, не ознакомившись с очередной главой Стивенсона, Майнрида или Конан Дойла. Побывал в доме своего будущего отчима, полностью и окончательно одобрив выбор матери, и, наконец, довольно часто встречался с Блэком, Поттером и Люпином. Обычно эти встречи проходили в Годриковой впадине, куда Северуса, по их обоюдному сговору, аппарировала Элеонора. С ней посчитал неразумным до поры до времени сообщать друзьям, что владеет магией, подвластной лишь совершеннолетним волшебникам, а на молчание Лили, в сопровождении Элеоноры тоже несколько раз навещавшей коттедж Поттеров, можно было всецело положиться. Из писем Сириуса с ней узнал, что тот в первые же дни после возвращения из Хогвартса серьезно поругался с матерью. Миссис Блэк никак не могла простить сыну его глупую выходку на распределение и непрерывно упрекала в непочтительном отношении к семейным ценностям. «Можешь себе представить, Сев, я сбежал из дома», — писал Сириус. «Моя драгоценная мамаша совершенно свихнулась. Я полагал, она уже смирилась с тем, что я учусь на Гриффиндоре. По крайней мере, на рождественских каникулах она почти не пилила меня, а сейчас вдруг, снова здорово. Моя единственная надежда – это Регулус. Постоянно талдычила она мне при любом удобном и неудобном случае. Если ты не одумаешься, то лишишься нашего с отцом покровительства и права стать главой рода после нашей смерти. И все в таком духе. В конце концов я не выдержал и заявил ей: ну так и оставайтесь со своей единственной надеждой, и ушел, хлопнув дверью и прихватив с собой только волшебную палочку. Лишь очутившись на площади Гримма перед наглухо запертой дверью собственного дома, я понял, в какую неприятную ситуацию влип. Сова осталась в клетке в моей комнате, а без нее я не мог даже послать тебе, Джеймсу или Ремусу весточку. Аппарировать я еще не умею, а униженно стучаться и просить, чтобы меня впустили обратно, считал ниже своего достоинства. Слава Мерлину, я вовремя вспомнил о существовании автобуса «Ночной рыцарь». Оказалось, чтобы вызвать его, достаточно просто махнуть волшебной палочкой. Ну и натерпелся же я, пока добрался до Годриковой впадины. Эрни, водитель автобуса, настоящий лихач. Пару раз нас так заносило на поворотах, что у меня чуть сердце не выскочило. Бедные мои соседи. Мне кажется, я заблевал каждый дюйм свободного пространства. Эрни был прямо-таки счастлив, когда помог мне выбраться из автобуса, да и я, признаться, тоже. Поттеры прекрасно меня приняли. Они совершенно замечательные люди. Хотя их предок не кто-нибудь, а сам Игнатус Пиверелл, они, в отличие от моих родителей, не нудят про чистоту крови и не выносят мозг, сутками вещая о долге перед родом. Мы с Джеймсом здорово развлекаемся вдвоем, но очень скучаем по тебе и Ремусу, да, если честно, и по нашей заучке Лили. Надеюсь, твоя прабабушка согласится аппарировать тебя к Поттерам хотя бы на несколько часов. твой друг Сириус Блэк. Их самую первую встречу в Годриковой впадине Лили, к огромному разочарованию Сивируса, пришлось пропустить. Обеих сестер на 10 дней затребовала к себе бабушка, мать мистера Эванса, жившая в другом графстве. По той же причине они не смогли увидеться и в воскресенье. Лили предупредила Снейпа заранее, и у него моментально испортилось настроение. Сидевший глубоко внутри него обидчивый подросток, которого безжалостно бросали практически на 2 недели, едва не вынудил Сивируса наговорить Лили резкостей. К счастью, ему удалось вовремя заткнуть рот своему второму «я», иначе он рисковал бы поссориться с лучшей подругой. Поэтому он сдержался и ограничился лишь печальным. «Я буду скучать, Лилс, очень. Я тоже», она улыбнулась ему, и сердце в груди Сивируса сделало очередной кульбит. Оно вообще порой вытворяло нечто невообразимое, когда Лили была рядом. «А чтобы ты не слишком скучал, вот», она положила на стопку приготовленных для него книг томик Майнрида. «Всадник без головы», прочел Сивирус. «Это что, жизнеописание почти безголового Ника? Вот же дурачок!» Заливисто рассмеялась Лили. «Это жуткая история про убийство и про любовь, и я с удовольствием послушаю твое мнение о ней». «Договорились», кивнул Снейп, «а я с огромным удовольствием послушаю через воскресенье твое эссе по истории магии, которое ты пока так и не написала. Какой же ты зануда, Сивирус!» Притворно огрызнулась Лили. «Во-первых, до конца каникул осталось еще куча времени, а во-вторых, был бы ты настоящим джентльменом, не заставлял бы даму трудиться, а написал бы его сам и дал списать. Или, лучше, помог бы мне в следующий раз, а то профессор Бинс сразу догадается, что это не мое сочинение. Я не умею так витиевато выражаться, как ты, и знаю гораздо меньше. Сам в курсе, жить в магловском мире, а учиться в магическом, не так просто. Не подлизывайся», снисходительно усмехнулся Снейп. «Я тоже вернулся в магический мир сравнительно недавно, а до этого жил как самый обыкновенный магл. Даже хуже. У тебя, по крайней мере, был телевизор, а наш много лет назад пал жертвой пьяного отца. А насчет эссе, разумеется, я помогу тебе. Этот вариант нравится мне куда больше списывания». Тем же вечером Сивирус получил первый, но далеко не последний, выговор от нарисованного на холсте мистера Принца. «Не позволяй любви к этой магловской девчонке отвлекать тебя от твоей основной миссии», сурово произнес Септимус, глядя, как правнук рассеянно поглаживает корешок книги, принадлежавшей Лили. Подробности их свидания мистер Принц без особого труда увидел в сознании Сивируса, и тому оставалось только гадать, каким же сильным легилиментом был его прадед при жизни, если даже после смерти он легко обошел поставленный им ментальный блок. «Не хочу вас расстраивать, но любовь к этой магловской девчонке и есть основная цель моей миссии, а уничтожение Волдеморта и некоторых его прихвостней – всего лишь средство для достижения этой цели», не слишком вежливо огрызнулся Снейп, не терпевший подобных вторжений в свой разум. «Перед смертью я наивно молил высшие силы дать мне еще один шанс, чтобы попытаться сохранить ее дружбу, а затем и любовь. Насколько я помню, а последние мгновения своей прежней жизни я запомнил как нельзя более ясно, там не было ни слова о возможности расправиться с Волдемортом. Разумеется, пока существует это чудовище, ни мне, ни моим близким не будет покоя. Именно поэтому мне придется уничтожить его. Впрочем, любовь к Лили – сугубо мое личное дело, и впредь я бы очень попросил вас не затрагивать эту тему. Все-таки госпожа порой совершает непостижимые поступки», – вздохнул Септимус. «Мой 12-летний правнук читает мне нотации. Если вас это утешит, формально мне уже 12,5», – с усмешкой успокоил его Сивирус. «Да», – протянул Септимус, – «это, конечно же, все меняет». «Ладно, мальчик», – убедил, – «в твою личную жизнь я вмешиваться не буду. Искренне надеюсь, что чувства не сделают тебя слабым и не помешают мыслить рационально. Иначе, боюсь, твоя миссия окажется под угрозой». Коттедж Поттеров в Годриковой впадине. Сивирус бывал там лишь однажды, зато ощущения свои запомнил на всю оставшуюся жизнь. И ту, что оборвалась 2 мая 1998 года в визжащей хижине, и эту, начавшуюся сравнительно недавно. Ощущение непоправимой беды и всепоглощающего горя. Он помнил, как пришел в этот дом тотчас же после того, как метку на его левом предплечье внезапно ожгло непереносимой болью, а затем она вдруг побледнела и сделалась еле заметной. Он отпарировал прямо к порогу, с ужасом осознавая, что если его, пожирателя смерти и личного врага Джеймса Поттера, свободно пропустили чары Фиделиуса, Значит, защита дома разрушена. Впрочем, не только она. Верхняя часть коттеджа была снесена. Точно там произошел мощный взрыв. Северус толкнул висевшую на одной петле входную дверь. Джеймса Поттера он увидел сразу. Босой, безоружный, он лежал возле ведущей на второй этаж лестницы, и его мертвые, остекленевшие глаза слепо уставились в потолок. Снейп, не задерживаясь, прошел мимо него и принялся подниматься по ступеням, задыхаясь и цепляясь за перила, чтобы не упасть. Из-за закрытой двери детской доносилось тихое похныкивание. Северус прислонился лбом к стене, пытаясь унять бешено бьющееся сердце, дрожащей рукой взялся за дверную ручку и шагнул в свой персональный ад, преследовавший его все оставшиеся годы недолгой жизни. Не обращая внимания на плакавшего в кроватке Гарри, он опустился на пол рядом с мертвой Лили, прижал ее к себе и завыл, как раненый зверь. Они оба обманули его, и Дамблдор, обещавший защитить Лили в обмен на переход с ней по на сторону добра, и темный лорд, согласившийся не убивать эту грязнокровку, раз уж она так дорога его личному зельевару. Он поверил им, хотя все равно не находил себе места от беспокойства. Оброненная лордом фраза «Хэллоуин, ночь великих свершений» заставила его насторожиться. Но и только. Снейп ничего не предпринял, не предложил сопроводить своего господина, не встал между ним и Лили. Ничего. И вот она умерла, и с этим придется жить Лили. Северус провел рукой по медно-рыжим волосам, вдохнул их неповторимый запах и, чувствуя, что его сердце сейчас разорвется от горя, в первый и последний раз поцеловал холодные как лед губы Лили. Когда через два дня после этих событий в его дом в Коуквартире ворвались Авроры, он почти обрадовался им. Его не пугали ни заключение в Азкабан, ни поцелуй Дементора. Он и так ощущал себя практически мертвым, а Дементоры способны были избавить его душу от лишних страданий. «Что же ты копаешься, Северус?» Голос Элеоноры выдернул его из ужасных воспоминаний, связанных с этим домом. «Мы и так припозднились с твоими занятиями. Мистер и миссис Поттер звали тебя к двум, а теперь уже 3:05. Да и друзья тебя наверняка ждут не дождутся. Да, бабушка, иду. Спасибо вам, что помогли мне с аппарацией. Это еще как посмотреть, кто кому помог», добродушно проворчала Элеонора. «Вот здесь, в свертке, твои пижама, чистая мантия и зубная щетка. Завтра вечером заберу тебя домой. Хорошо проведи время и постарайся хоть немного отдохнуть от занятий». Она отошла от калитки на пару шагов и исчезла в вихре аппарации, а Северус глубоко вздохнул и позвонил в висевший возле двери медный колокольчик. Глава 30. «Фух, ну и устал же я». Сириус отодвинул от себя свиток с эссе по трансфигурации, которое они вчетвером только что окончили писать. «Задавать столько уроков на лето – это чистой воды издевательство. Северус, когда ты станешь профессором Хогвартса, а с твоей занудностью тебе это непременно светит, молю тебя, вспомни о своих несчастных, страдавших под гнетом домашних заданий друзьях и будь милосерден к своим студентам». Он скатился со стула и с притворным благоговением бухнулся Снейпу в ноги. «Северус Снейп, профессор Хогвартса», — рассмеялся Джеймс. «Скажи, что же, за что ты так не любишь нашего Северуса, еще в деканы его посватай?» «Почему же не люблю?» — удивился Блэк. «Ну как же, с утра до вечера возись с малолетними оболтусами, это раз», — принялся отгибать пальцы Поттер. После занятий проверяя тот бред, который они насочиняли, он выразительно покосился на свитки с эссе, это два, ночные дежурства, а значит, никакой личной жизни, это три, в придачу не самое большое в магическом мире жалование, вот тебе и четыре. «Зато всегда есть вкусная еда и крыша над головой», рассудительно произнес Люпин, «а также великолепная библиотека и прекрасно оборудованная лаборатория. Дом у Северуса и так имеется», — отмахнулся от его доводов Джеймс. «Даже два. Когда его мать выйдет замуж, после обеда с ней уже успел рассказать друзьям о переменах в жизни его семьи. Он сможет ночевать где захочет, а лаборатория, думаю, у принцев просто замечательная. Вот насчет родовой библиотеки, не в курсе». «Библиотекой это можно назвать с огромной натяжкой», — нехотя признался Северус. «Три шкафа в бабушкиной комнате, битком набитых книгами, вот, собственно, и все. У тебя», — он посмотрел на все еще сидевшего на полу Сириуса, — «наверное, целый зал отведен под библиотеку». «Угадал», — Блэк поднялся с колен и отряхнул мантию. «Отец регулярно там занимался со мной и Ригом. Я даже не знаю, сколько в ней книг. А ведь есть еще и запретная секция. Если бы ты не поругался с матерью, мог бы и нас туда провести», — мечтательно заметил Люпин. «К вашему сведению, Я с ней не ругался, запальчиво воскликнул Сириус. Но когда тебе с утра до ночи твердят, все твои гриффиндорцы, сплошные болваны и лодыри, твое место, на Слизерине, факультете, на котором учились все твои предки, недолго попросту сойти с ума. Мне казалось, тот факт, что Северус тоже поступил на Гриффиндор, должен был немного ее успокоить, а она лишь поджала губы, словно я, самое омерзительное существо на свете, отвернулась от меня и сказала, что была о тебе иного мнения и очень сочувствует Элеоноре. Хвала Мерлину, твоя матушка не примчалась к Элеоноре выражать ей свое сочувствие, язвительно хмыкнул Снейп. Прабабушка уже вполне свыклась с тем, что я поступил не на тот факультет, и вряд ли отреагировала бы положительно на подобные высказывания в мой адрес. Пока я получаю высшие баллы по зельеварению, ее все устраивает, в том числе и неправильный факультет. Счастливый, Сириус не сумел подавить горестный вздох. Моя матушка упрямее целого стада кентавров, ее даже мои оценки не впечатлили. Легко блистать среди полчища полукровок и маглорожденных, заявила она, когда я сообщил ей результаты экзаменов. Вот если бы ты получил такие высокие оценки на Слизерине, тогда другое дело. Зато ты все каникулы проведешь с Джеймсом, поспешил утешить друга Люпин, а мы большую часть времени проторчим в обществе взрослых. Кстати, чем займемся? Джеймс решительно поднялся со стула. Только не говори, что у нас осталось еще два эссе. Он округлил глаза и жалобно посмотрел на Северуса. До конца каникул, полтора месяца, в следующий раз все доделаем. Слава профессору Слакхарну за его мягкосердечие по отношению к студентам, пылко воскликнул Сириус. Хочешь сказать, за его нежелание проверять наши каракули, поддел его Снейп. Да какая разница, за что, главное, он ничего не задал на лето, поддержал Сириуса Джеймс. Предлагаю выйти в сад и немного погонять будущего профессора Снейпа, а то его единственное удовлетворительно по полетам на метлах портит ему всю картину. Это предложение полностью одобрили Сириус и Ремус. Северус решил, что не будет ломаться и отнекиваться, и вскоре уже парил невысоко над землей, пытаясь выровнять старую метлу Джеймса. Даже на столь ничтожном расстоянии от твердой поверхности у него сильно кружилась голова. Это огорчало и раздражало одновременно. Волшебнику, в прежней жизни умевшему летать вовсе без каких-либо приспособлений, унизительно было бояться высоты. Северус никогда не забудет, как впервые увидел передвигавшегося таким образом Волдеморта. Это произошло практически сразу после принятия метки, за пару лет до проклятого пророчества и последовавшего за ним убийства Поттеров. В ту пору темный лорд любил демонстрировать новым адептам свою мощь, а умение летать без метлы являлось, вне всякого сомнения, запредельным уровнем магии, поражавшим воображение вчерашних выпускников Хогвартса, а ныне пожирателей смерти. Северус помнил, как его охватила маниакальная жажда овладеть этим невероятным колдовством. Впрочем, до начала его вынужденной работы в Хогвартсе мечта так и оставалась неосуществимой мечтой. Весь первый год своей преподавательской карьеры Снейп провел как во сне, точнее, в одном сплошном кошмаре. Желая сделать из него послушную марионетку, Дамблдор вытащил Северуса из Азкабана и поручился за него перед Визингамотом. Однако, избавив Снейпа от медленной смерти в тюрьме в компании дементоров, Альбус, разумеется, не смог, а возможно, и не захотел, избавить его от призраков прошлого. И это, пожалуй, было страшнее всего. Каждую ночь Северус видел во сне Лили, девчушку с копной медно-рыжих, вспыхивавших на солнце волос, девушку, от близости которой его бросало то в жар, то в холод, невесту, а потом и жену Джеймса Поттера, непоправимо мертвую, далекую и потерянную для него навсегда. Просыпаясь в личных апартаментах, он все еще слышал брошенное ей грязнокровка, единственное, сказанное в запале горечи слово, оборвавшее их дружбу. В итоге доведенный до отчаяния с ней пришился на совершенно безумный шаг. Дождавшись, пока студенты разъедутся на летние каникулы, он поднялся на самую верхушку астрономической башни и, не раздумывая, бросился вниз. Сперва он, как и положено, камнем понесся к земле, а затем его вдруг будто подхватило невидимым потоком мощнейшей магии, вмиг превратив из самоубийцы-неудачника в волшебника, парившего в воздухе, точно птица. Плавно приземлившись на ноги, Северус прислушался к собственным ощущениям и понял, что вместо вполне ожидаемого триумфа в груди разливаются лишь досада и разочарование. Поднимаясь на башню, он уповал на то, что его душевные муки скоро прекратятся. Он был готов к смерти. Его не страшила боль от удара о землю. Он бы с радостью принял ее, как блеклое подобие искупления за свое гнусное предательство. Но магия внезапно, незаслуженно и абсолютно не вовремя исполнила его давнюю мечту, теперь казавшуюся с ней пустой и наивной блажью глупого мальчишки. Долгие годы Северусу удавалось скрывать свой удивительный дар от всех, включая Дамблдора. Когда много лет спустя Снейп вызвался судить матч по квиддичу, чтобы уберечь Гарри от повторного нападения Квиррелла, то разыграл целый спектакль, держась на метле столь неуверенно, что ни у кого не возникло сомнений в его боязни высоты. И вот сейчас, сидя на старом чистом мете Джеймса, Северус снова чувствовал это противное головокружение и слабость во всем теле. «Как странно», — думал он, — «у меня получается колдовать без палочки, использовать легилименцию и окклюменцию и даже аппарировать, но я пока не могу применять темную магию или летать. Возможно, для этого тоже требуется немного подрасти». Дверь коттеджа отворилась, и на крыльцо вышла миссис Поттер. «Мальчики, идите ужинать», — крикнула она, приставив руку козырьком к глазам, чтобы защитить их от всей еще довольно яркого солнца. Паривших выше всех Джеймса и Сириуса пришлось звать несколько раз. Северус и Ремус уже убрали метлы в специальную пристройку, а они с громким хохотом только-только спикировали вниз. «Когда-нибудь ты доведешь меня до инфаркта своими фокусами», — укоризненно проворчала мать Джеймса. «Забываешь, что я гораздо старше родителей твоих друзей. Мамочка, ты у меня самая замечательная, самая молодая и самая красивая». Джеймс чмокнул мать в щеку. «А что у нас на ужин?» «Запеченная индейка с картофельным пюре и пудинг с заварным кремом. Быстро в душ, и через 10 минут жду вас на кухне». Сидя за расширенным чарами по случаю приема гостей столом и уплетая вкуснейшую индейку с хрустящей корочкой, приготовленную Барни, домовым эльфом Поттеров, Северус время от времени с любопытством поглядывал на гостеприимных хозяев. От Джеймса он, разумеется, знал, что у Флемонта и Юфимии Поттер долгие годы не было детей, и единственный такой желанный ребенок появился у них уже в преклонном возрасте. Будучи весьма обеспеченной семьей, Поттеры тем не менее не кичились своим достатком, а, напротив, жили довольно скромно и делали исключение лишь для обожаемого сына, который практически ни в чем не получал отказа. Возможно, в той прошлой реальности именно это и заставляло обделенного родительской любовью Снейпа так люто ненавидеть Джеймса. Стоя возле нервной, вечно издерганной матери на платформе 9¾, Северус не раз с затаенной завистью наблюдал за немолодой супружеской парой, провожавшей в Хогвартс черноволосого, неизменно растрепанного, но такого уверенного в себе очкарика Поттера. С первого взгляда было заметно, как бережно эти трое относились друг к другу. Даже с заносчивого Джеймса рядом с пожилыми матерью и отцом мигом слетала вся его показная спесь, и из звезды Гриффиндора он превращался просто в любящего своих родителей мальчишку. Когда-то один вид этого счастливого семейства доводил Снейпа до белого коленя. Настолько, что он жаждал проклясть Джеймса прямо на перроне, наплевав на всех находившихся там взрослых волшебников. Разумеется, он так никогда этого и не сделал, но ему доставляло мстительное удовольствие представлять, как это ничтожество будет корчиться от боли, как станет размазывать по лицу слезы и сопли, а его новенькая, с иголочки, мантия выпачкается в грязи и в пыли. Он так ненавидел Джеймса, что не раз желал ему, и всем его дружкам-отморозкам, смерти, причем непременно долгой и мучительной. Снейп вздрогнул и едва не пролил тыквенный сок. Воспоминания о совершенно иной реальности, о которой теперь знал только он, снова захлестнули его с головой. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы полностью прийти в себя и успокоиться. «Полагаю, в выходные родители разрешат мне пригласить вас к себе», — Люпин отодвинул пустую тарелку. «Попрошу отца рассказать вам о духах и полтергейстах. Конечно, если с нами не будет Лили, она потом неделями спать не сможет». «Ты о чем задумался, Северус?» «О приближающейся свадьбе мамы», — без запинки соврал тот. «Ты, наверное, очень волнуешься?» Миссис Поттер участливо посмотрела на Снейпа. «Не особенно, сейчас он говорил чистую правду. На самом деле, познакомившись с Бакстером, убедившись в искренности его намерений, а также увидев прекрасное отношение к Эйлин, Северус больше не тревожился за судьбу матери. Для меня мало что изменится. Я все равно останусь жить в доме моей прабабушки. Это потому, что у твоего будущего отчима нет лаборатории». Беззлобно поддел его Блэк. «Именно поэтому», — кивнул Северус. «Ты непостижим», — вздохнул Джеймс. «Я еще не встречал человека, который на каникулах только и думал бы о занятиях. Вот и брал бы пример с твоего друга», — негромко произнес мистер Поттер. «Не сомневаюсь, что этот юноша многого добьется в жизни. Папа, ну ты же видел мои результаты экзаменов», — обиженно сказал Джеймс. «По-моему, у тебя нет повода быть мной недовольным. Уверена, вы все в этом году просто отлично потрудились». Миссис Поттер укоризненно взглянула на мужа, а затем тепло улыбнулась сыну. «И давайте больше не будем говорить об учебе. Барни настаивает, чтобы вы попробовали его пудинг». Остаток вечера они скоротали за легкомысленной беседой, в которой Хогвартс упоминался исключительно в связи с надеждами Джеймса в следующем учебном году попасть в факультетскую команду по квиддичу. Около полуночи миссис Поттер заглянула в гостиную и намекнула мальчишкам, что пора идти спать. Сириусу постелили в комнате Джеймса, тогда как Северусу и Ремусу выделили гостевую спальню. У Северуса долго не получалось заснуть. Он лежал с закрытыми глазами, вдыхая запах свежевыстиранного постельного белья и, вслушиваясь в мерное посапывание Люпина, воскрешал в памяти лицо Лили. Северус чувствовал почти непреодолимую потребность послать ей говорящего патронуса. Он жаждал удостовериться, что она ладит с Петунией и хорошо проводит время у бабушки. Разумеется, об этом не могло быть и речи, но ему нравилось представлять, как в маленькой спальне появляется светящаяся полупрозрачная лань, произносящая его голосом. «Привет, я только хотел узнать, как ты?» Снейп был абсолютно уверен, что Лили не испугалась бы, а, напротив, бросилась к мерцающей, словно серебряная дымка, лани, чтобы погладить ее. Возможно, она даже тихонько позвала бы Петунию полюбоваться на эту красоту, насколько Северус мог убедиться. После его легкого ментального вмешательства та перестала бояться и ненавидеть все волшебное. Северус уговаривал себя, что 10 дней пролетят незаметно, а уже в середине следующей недели он снова аппарирует в Каукварт, некогда самое отвратительное для него место, чтобы встретиться с Лили. Книги, которые она дала ему в прошлый раз, были уже прочитаны от корки до корки, и Северусу не терпелось поделиться с подругой своими впечатлениями, а главное, просто увидеть ее. Каждый час, проведенный рядом с ней, казался ему бесценным даром, а их дружба, пока и не пытавшаяся перерасти в нечто большее, настоящим чудом. Уже проваливаясь в дрему, Снейп прошептал, обращаясь к рыжеволосой и зеленоглазой девочке, ставшей центром его вселенной: «Я скучаю по тебе, спокойной ночи». Глава 31. Весь следующий день они провели в праздном ничего не делании, и Северус поражался, насколько безделье может быть приятным, особенно когда разделяешь его с друзьями. «Жду не дождусь визита к тебе, Ремус», — произнес Сириус, растянувшись на пледе и глядя, как в бескрайнем небе над их головами медленно проплывали похожие на диковинных животных облака. «Очень хочется послушать истории твоего отца, лунатик. Ему также не терпится познакомиться с тобой, Джеймсом и Лили», — лениво пожевывая травинку, отозвался Люпин. «А мама мечтает своими глазами увидеть человека, избавившего меня от мучений трансформации». Он повернулся к Снейпу и подмигнул ему. «Ты преувеличиваешь мои заслуги, Ремус», — смутился Северус. «Зелье изготовила моя прабабушка». «Согласен, но именно ты первым догадался о моей пушистой проблеме и нашел способ помочь мне, а не сбежал в ужасе, сверкая пятками. Я этого никогда не забуду, как и мои родители». «Хватит уже, Ремус», — деланно сердитым тоном сказал Снейп. «У меня от твоих похвал скоро уши задымятся, и благодарности мне не нужно. Достаточно того, что ты, вы все», — он посмотрел на Джеймса и Сириуса, — «стали моими друзьями. В Каукварте у меня с этим было не густо. Там недолюбливают все непонятное и странное. Так и Лили вроде бы тоже оттуда», — встрепенулся Джеймс. «Она как-то упомянула, что вы знакомы несколько лет». «Да, мы жили неподалеку», — нехотя отозвался Снейп. «Когда я впервые увидел ее с сестрой на детской площадке, то подумал, что она — самая обыкновенная магловская девчонка, а потом у нее начались такие же выбросы, как и у меня. Представляю, как перепугались ее родители». Сочувственно вздохнул Ремус. «Наверное, решили, что у их дочки не все в порядке с головой. Интересно, как маглам вообще сообщают про Хогвартс? Ведь не может же быть, чтобы им сразу посылали письмо с совой, а до 11 лет они считали, что их ребенок чокнутый». К Лили, когда ей было лет 7, приходила МакГонагалл, вмешался Снейп. Объяснила ее родителям насчет магии и учебы в Хогвартсе. Лили мне рассказала. Я слышал от Эрни МакДугалла, что отец настаивал на помещении его в психбольницу, встрял в беседу молчавший до этого Джеймс. МакДугаллы – ревностные католики, а тут их собственный сын вытворяет всякие дьявольские штуки. Правда, после визита профессора МакГонагалла они смирились. Хорошо, что мы живем в 20 веке, а то Эрни, еще чего доброго, сожгли бы на костре, как богопротивного колдуна, хмыкнул Сириус. Настоящих волшебников, вообще-то, невозможно сжечь на костре, назидательно произнес Люпин. Я читал в одной книге, что в средние века среди магов аутодафе, один, было любимым развлечением. Аута, что? Переспросил Сириус, услышав незнакомое слово. Аутодафе, так называлась казнь через сожжение на костре, растолковал Люпин. Ничего себе развлечения были у наших предков. Сириус даже передернулся от отвращения. И что приятного в том, что тебя медленно поджаривают, словно рождественского гуся, а вокруг толпятся орущие от восторга маглы. В книге написано, что во время казни волшебники, я имею в виду настоящих волшебников, а не тех бедолаг, которых ложно обвиняли в колдовстве, зачаровывали пламя таким образом, что оно переставало обжигать, а лишь согревало. А потом, когда дым охватывал горящую фигуру, они попросту аппарировали оттуда, насмехаясь над простофилями маглами на площади. Люпин оторвал еще одну травинку и принялся вертеть ее в пальцах. «Сири, я чувствую себя неотесанным болваном рядом с этими кладезями мудрости», — с притворной грустью сказал Джеймс. «Один наш друг умеет колдовать без помощи волшебной палочки, создавать говорящего патронуса, варит зелья, с которыми и старшекурсник не справится, и обладает еще Мерлин ведает какими талантами. Второй перечитал половину книг в Хогвартской библиотеке и наверняка будет старостой школы. Зато ни Северусу, ни Ремусу точно не светит стать ловцом команды по квиддичу», — хохотнул Блэк. «Пойдем, Поттер, пускай эти два умника ведут научные диспуты, пока мы гоняем на метлах». Когда после вечернего чая за Северусом явилась миссис Принц, он чуть было не принялся конючить и просить прабабушку оставить его у Поттеров еще на пару дней. Он давно не чувствовал себя так хорошо и спокойно. Правда, дома его отличное настроение подпортило письмо от Лили, в котором та сообщала, что задержится у бабушки еще на неделю, а значит, не успеет в следующие выходные попасть к Люпинам. «Если сможешь аппарировать в пригород Ноттингема, я буду очень рада», – писала Лили. «Я просто жутко по тебе соскучилась». «Конечно, смогу». Накорябал он на обороте ее же записки. «Завтра в 11». Северус скормил ожидавшей на подоконнике сове половину печенья, привязал к ее лапе послание и выпустил в окно. Окрестности Ноттингема, точнее, то немногое, что за полтора часа прогулки успела показать ему Лили, произвели на Северуса довольно сильное впечатление. «Да, лес тут ничуть не хуже запретного», — уважительно протянул он, разглядывая вековые ели, сплетавшие свои ветви у них над головой. «Неужели ты ничего не слышал о Шервудском лесе?» «Два», — поразилась его неосведомленности Лили. «Нет», — честно признался Северус, ожидая пересказа очередной магловской легенды, которыми щедро делилась с ним подруга. «Первый раз о нем слышу. Значит, придется тебя просветить, но сначала пикник». Лили присела на огромный ствол поваленного дерева, а затем достала из своего рюкзака пакет с кексами и два сэндвича с ветчиной. «Моя бабушка печет умопомрачительные кексы с черникой, но вот эти мы с Туней готовили сами», — гордо произнесла она. Когда от угощения остались лишь крошки, Лили устроилась поудобнее и принялась рассказывать Северусу об отважном и благородном разбойнике Робин Гуде. Робин Гуд – герой средневековых английских народных баллад, предводитель лесных разбойников. Личность прототипа этих баллад не установлена. По легенде, это был молодой граф, ушедший воевать в Святую Землю вместе с Ричардом Львиное Сердце. В Палестине он попал в плен к сарацинам, а когда, чудом сбежав от них, вернулся домой, обнаружил, что все его имущество присвоил себе жестокий шериф Ноттингемский. Робин поклялся отомстить ему и ушел в лес, вот в этот самый, и сделался разбойником. Он и его соратники научились без промаха стрелять из лука. Они грабили проезжавшие через лес обозы, а все награбленные раздавали беднякам. 3. Благородный разбойник, значит, усмехнулся Северус. В продолжение всего повествования он исподволь разглядывал лицо Лили, обрамленное вспыхивавшими золотом на солнце волосами. Порой ему становилось страшно в ее присутствии. В Хогвартсе или среди друзей он ощущал себя таким же подростком, как и они, но сейчас, наедине с Лили, его переполняли гораздо более глубокие, взрослые чувства, и ему приходилось прилагать все усилия, чтобы ненароком не выдать своей любви к ней. «Вот именно», — улыбнулась Лили, убрав за ухо непослушный локон. «Наверняка плохо кончил», — судорожно вздохнул Северус, стараясь унять бешено бьющееся сердце. «Я читала столько разных версий, от счастливой женитьбы на красотке Мариан до смерти от руки мерзкого шерифа Ноттингемского, что уже и не представляю, какой из них верить», — отозвалась Лили. Затем она глянула на изящные наручные часики, подарок от родителей по случаю окончания первого курса Хогвартса, и испуганно охнула. «Уже почти час. Мы с Туней договорились, что она пойдет с бабушкой за покупками, но к часу они должны вернуться. Мне тоже пора». Профессор МакГонагалл не рекомендовала рассказывать о Хогвартсе никому, кроме родителей. «Так что бабушка не знает, нигде я учусь, ни с кем». «И правильно», — поддакнул Северус. «А то еще разволнуется, чего доброго. Далеко не все воспринимают магию так же естественно, как твои родители. Сев, я понимаю, что ты, скорее всего, очень занят, но...» Она покраснела. «Тебе не слишком трудно навестить меня еще раз, перед тем, как отправишься к люпинам?» «Конечно, могла бы даже не спрашивать», — улыбнулся он. «Давай я провожу тебя домой, пока на тебя не напали разбойники». В преддверии нового свидания с Лили Северус еще раз проглотил всадника без головы, невольно ассоциируя себя с Марисом Джеральдом, а Лили — с Луизой. «Я бы предпочел, чтобы ты поменьше увлекался магловской беллетристикой и побольше штудировал книги о боевой и темной магии», — не выдержал наконец прадед. «В недалеком будущем тебе предстоит встреча с невиданным доселе злом, Северус. Ты обязан оттачивать свой ум и тренировать магические навыки, а вместо этого ты целыми днями валяешься на диване и зачитываешься дамскими романами, словно воспитанница Шармбатона». Он возмущенно поджал тонкие, как у самого Северуса, губы и с явным неодобрением кивнул в сторону лежавшего на коленях у правнука Томика Майнрида.